От автора. Это был ничем не примечательный июньский день 2010 года. Душный, влажный день. Меня занесло в маленький городок Плезанс-Дюжерс, недалеко от Лурда. Я сидела на террасе кафе. Было так жарко, что люди не решались выйти на улицу без уважительной причины. Я заказала панаше и развернула газету. На террасу вошла пара. Мужчина был во вьетнамках, рубашке и коротких нейлоновых шортах, заморыш с горделиво торчащей белокурой бородкой. Женщина, Бриджит Бардо в роли Камилы из «Презрения», темный паричок, большие черные очки. Она была так хороша собой, что мне аж защекотали нос пузырьки от панаше. С ними были еще два мальчика, примерно 8 и 10 лет. Они сели через несколько столиков от меня. После долгого совещания они, наконец, сделали свой заказ. Я одним глазом смотрела в газету, другим наблюдала за интересным семейством. Мужчина что-то тихо-тихо говорил женщине, что-то злое и неприятное. Она не реагировала, смотрела в одну точку перед собой. Она была беременна, вероятно, на 5-м или 6-м месяце, а потом... Мужчина поднял руку и ударил ее. Ударил еще и еще раз. Она ударилась головой о каменную колонну. Он стукнул ее опять. Она не издала ни звука. Поправила очки и продолжила смотреть в одну точку. Мальчики закричали: «Папа, а чем мама так провинилась, что ты ее бьешь?» Заморыш ответил: «Если вы не понимаете, она-то все прекрасно понимает». Тут появился официант, принес заказ. Они все взяли соломинки и принялись за напитки. Через некоторое время женщина отправилась в туалет, а я вышла за ней. Мужчина догнал меня, притиснул к перегородке. «Ты сейчас отвалишь, или я излупцую как следует ее», — сказал он. Она посмотрела на меня. Я никогда не забуду этот взгляд. Она умоляла меня не вмешиваться, показала мне глазами, чтобы я уходила. Я ушла. Я ничего больше не видела. Я так долгое время жила, ничего не видя, пока, наконец, не решила написать эту книгу. Писательство помогает увидеть то, что было напрочь забыто. Едва я начала писать, как в ушах контрапунктом зазвучал голос Гортензии, голос Гэри. Заговорили Жозефина, Шарли, Зоэ, Филипп, перебивая друг друга, торопясь рассказать мне, что у них нового случилось в жизни. Они вторглись в историю Стеллы и Леони, Рея, Адриана, Жоржа и Сюзон, Жули и всех других персонажей, которые, как грибы после дождя, появлялись в моем рассказе. Я писал этот роман, думая о той женщине на террасе кафе «Плезанс-Дю-Жерс», и о всех других, с которыми я разговаривала, когда писала эту книгу. О женщинах, которых избивали, насиловали, над которыми издевались. Они нашли в себе смелость говорить со мной. Я всех их благодарю. Спасибо и тем, кто был со мной все это время. Надин, у которой я гостила на ферме, где были ослы, собаки, кошки, гуси, поросенок и попугай. Глории, которая открыла мне ворота железки. Жерому, который консультировал меня в области медицины. Мартини де Рабуди, которая помогала мне с музыкальными терминами. Дидье Рулану, солдату огня. Мишель Бивенути из французского консульства в Эдинбурге. Спасибо также Октавии Дирхаймер, Шарлотте де Шанфлери, Софи Монжермон, Тири Пере, Коко Шери, Сари Мак, Алену Кастуриано из Майами, Софи Легран из Англии, Дом-Дом, Патриси Лило, Мариани, Мэгги, Жильберу, Кристофу. Спасибо Кьяре Фругони за книгу «Средние века перед глазами», Марджери Уильямс за «Плюшевого кролика», Питеру Лайнхэму за «Дам из Саморы», Инессе де ла Фресанж за «Парижанку», Брюно Монсенжону его книги «Мадемуазель» о Наде Буланже, Жоржу Дюби и Мишель Пере за «Историю женщин на Западе», второй том исследования «Средние века». Спасибо еще всем тем, чьи слова и действия вдохновили меня, обогатили деталями, теми самыми божественными деталями. Джемме, Беатрисе А. и Беатрисе Б. Д., Мари-Луизе де Клермон-Тонер, Жан-Жаку Пикару, Франку де ла Валле, Элизе, Вилли Колдну, Аурели Рея, Карине Безе, Мишелю, Гайметти Фор, Дэвиду Ларуси, Анни Сесиль Бодуэн, Адели Ван Рит, Филиппу Пити. Благодарность распространяется на все 3 тома книги. Еще спасибо Шарлотте и Климану, моим любимым деточкам, Ромену. И, конечно же, Жанну Мари. Спасибо, что вы были рядом. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Мария Балкина.